Глава 26. Общий враг. Звуки безумия. Без удовольствия. Люций оказался у края шахты через мгновение, но златокрылый орел уже отлетел слишком далеко, чтобы можно было достать его хлыстом. Он достал болт-пистолет, прицелился в золотистую птицу, и та почти тут же начала выписывать в воздухе зигзаги, словно почувствовала, что на нее направили оружие. Люций выстрелил, но промахнулся. Еще две пули прошли мимо, пока четвертая, наконец, не скользнула по крылу. «Попался!» — ликующе сказал он, смотря как птица штопором уходит вниз. Парализующее оцепенение, пригвоздившее Фалька к земле, спало, и он тут же бросился в сторону Пертураба. Железные руки были здесь, и в данный момент наступали в сторону примархов под защитой заградительного огня. Он был поражен, увидев их, как они прошли через лабиринт. Возможно, они нашли тайный проход в гробницу, о существовании которого короче вора не знал. В толпе наступающих железноруких у края комнаты мелькнула тень. Какое-то хрупкое существо в длинном черном плаще. И Фальк замедлил бег, узнав короче вору. Сначала он подумал, что ошибся. Но потом существо вновь попало на глаза, и на этот раз не узнать эти тонкие черты было невозможно. Может быть, у Эльдар, которого Пертураба убил в лабиринте, был брат? Это казалось единственным возможным объяснением. Но присмотревшись повнимательнее, Фальк понял, что сходство было куда большим, чем бывает между братьями. Эльдар рядом с Железноруким был во всем идентичен короче воре. Фальк прогнал удивление и заставил себя сосредоточиться на текущих проблемах. Он не знал обстоятельств этой ситуации, но понимал, что сейчас рядом с Железным Владыкой должен был находиться хотя бы один из его триархов. «К примарху!» — крикнул он и повел Железных Воинов на защиту их господина. Дети Императора поступили аналогичным образом и устремились к Фулгриму, из которого били яркие пурпурные и золотые молнии, словно он превратился в гигантский, терпящий перегрузку генератор. На него бросился, замахиваясь гигантским цепным топором, воин из детей императора. В плоти его голой груди лежали клинки, а шлем на нем был старого образца, делая его похожим на техноварвара времен объединительных войн. Фальк повернулся, принимая удар на наплечник, и визжащие зубья вгрызлись в металл лишь на палец, прежде чем соскользнуть. «Глупец!» — крикнул Фальк. «У нас общий враг!» Варвар проигнорировал его слова и поднял топор для второго удара. Фальк пробил ему грудь силовым кулаком, целиком уничтожив торс и оставив после удара лишь кровавую груду разорванных частей тел. Раздавив шлем воина ногой, он продолжил бег, опустошая последние магазины комби-болтеров. Два бойца в черных доспехах, разорванные изнутри болтерным огнем, упали в шахту. Железные воины шли следом за ним, и выстрелы грохотали вокруг, словно молот праведной ярости. Как и Фальк, солдаты не знали, что именно Фулгрим и его распутники делали с Пертураба, но ясно видели, что ему причинили вред. Берос врезался в кордон, образованный гвардией Феникса, и три удара превратили трех же элитных преторианцев Фулгрима в кровавое месиво. Расправиться с остальными оказалось не так просто. Они атаковали силовыми алебардами, отрезая от брони Бероса большие куски. Бой свелся к ближней перестрелке, поливанию друг друга огнем из пистолетов и избиению кулаками и ногами. «Сражайтесь с железнорукими!» — закричал Фальк, но никто не обращал на него внимания. Он резко замер, когда брызги крови на разбитом штормовом щите сложились в изображение черепа, преследовавшего его из варпа. «Говори моим голосом, словами не речи!» Фалька переполнил гнев. На железных рук, на детей императора, но в первую очередь на эту нелепую разобщенность. Для этого боя требовался воин, который сможет взять командование на себя, воин, чьим приказам будут подчиняться. «Сражайтесь с железнорукими!» – прокричал он, и воины, стоявшие ближе всего, пошатнулись от силы его слов. Замки на их горжетах отлетели, краска на доспехах пошла пузырями. Тех, на ком шлемов не было, согнуло и под действием рвотного рефлекса стошнило маслянистым, кислотным содержимым желудка. Долю кратчайшего мгновения они смотрели на него с благоговением и страхом, а потом подчинились. При виде железных рук Крагер, до этого бездумно разламывавший неподвижных эльдарских конструктов, остановился. Красный туман в голове рассеялся достаточно, чтобы стало возможным заметить появление более серьезного противника. Крагер стоял на груди разбитого стекла и сломанных эльдарских останков. Он не помнил, как уничтожил их, и эта полная потеря самоконтроля его потрясла. Железные воины были безжалостными бойцами, но не вопиющими берсеркерами. Они не впадали в неуправляемую ярость, подобно ангроновским пожирателям миров, ибо она вела к безумию, а Крайгер не собирался ступать на этот необратимый путь. Забытье все еще манило его, но он подавил это желание, шепотом прочитав нерушимую литанию. «Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо», — произнес он, — «да будет так вечно». Он несколько раз глубоко вздохнул, чувствуя, как цепи контроля сковывают пульсирующую агрессию. Она не исчезла из глубин сознания, но теперь он будет ею командовать. Он будет решать, когда ее выпустить, а когда игнорировать. Пока что. Крайгер побежал к отряду железных воинов и детей императора, которых Барбан Фальк вел против железных рук.